Я рисую, я пишу мою мечту. Облака над полем, за рекой дорога, а затем немного дальше на версту. Я стою мальчишкой у порога. Святая Русь, золотые купола. Святая Русь, пшеничные поля. Милее нет тебя, я признаюсь. Святая Русь, родная Русь. Святая Русь, золотые купола. Святая Русь, пшеничные поля. Я признаюсь, Святая Русь, родная Русь. Предо мной весь мир, за мною отчий дом. И на выбор жить без Бога или с Богом. И рисую я простым карандашом купола золотые над родным порогом. Святая Русь, золотые купола. Святая Русь, пшеничные поля. Милее нет тебя, я признаюсь. Святая Русь, родная Русь. Святая Русь, золотые купола. Святая Русь, пшеничные поля. Милее нет тебя, я признаюсь. Святая Русь, родная Русь. На-на-на-на. Святая Русь, пшеничные поля. Милее нет тебя, я признаюсь. Святая Русь, родная Русь.